Глава 36. Звонок на мобильный раздался практически в полночь. «Да», – мужчина ответил неизвестному номеру. «Слушаю», – повторился, так как в трубке раздавались всхлипы. Только снял галстук, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке и собрался выпить, как звук телефона разорвал тишину пустой квартиры. «Матвей, приезжай». Сердце пропустило парочку ударов. Этого не может быть. Только не она. Арина. 5 лет прошло, а ее голос до сих пор отдавался эхом в висках. Узнает из тысячи, даже из миллиона. Боль, одиночество, предательство. Слова разные, значение одно. Она променяла его на другого. Вышла замуж, растоптала все чувства, которые были, а теперь Матвей смотрел на экран, а пальцы тянулись к красной кнопке. Секунда, две, три. Резко поднес телефон к уху. «Адрес диктуй». В голове что-то щелкнуло. Возможно, сегодняшняя встреча на банкете тому виной. Опять она. И снова Матвею надо спасать ее. Хотелось орать благим матом, разбить костяшки, оставив кровавые подтеки на стене, а еще лучше на чьей-нибудь голове. Но зверь держался. Слушал всхлипы в трубке, которые плавно перешли в рыдание, и просто молчал. Ждал. И сам не заметил, как сжал стакан с бренди в руке. Сильно, не контролируя себя. Секунда, и в руке остались осколки стекла, въедающиеся в кожу, но парень не чувствовал боли. В висках громко отдавалось биение сердца, желваки играли на скулах, и очень хотелось ускорить время, чтобы она не рыдала в трубке. Вообще, лучше бы исчезла, как будто и не возвращалась. Только не спасет это зверя. Уже не спасет, как бы ни пытался себя переубедить в обратном. «Я?» Всхлип и пауза. «Не знаю адреса». Выдох и снова всхлипы. Как-то не успела поинтересоваться. «Ладно, разберусь», – проворчал, злясь скорее на себя, чем на Арину. Вот какого хрена он сейчас готов сорваться посреди ночи и лететь в неизвестном направлении? Какого ж, блин, лешего? Его еще с неимоверной силой туда тянет, как муху на мед. Ведь забыл, вычеркнул и даже хотел начать жизнь заново, без Арины и этих долбанных воспоминаний. И вот, оказывается, достаточно одного звонка, как зверь срывается с цепи. «Я только помогу», — мысленно произносил он эту фразу как мантру, когда снимал пиджак, а после обрабатывал руку. Смыл кровь, налил перекись на раны, а после заклеил пластырем. Сойдет. Царапины ведь. Даже боли не чувствуются. Лишь кровь на манжетах белой рубашки напоминает о недавнем инциденте. Но переодеться некогда. К тому же адрес еще надо узнать. И парней подтянуть, мало ли какая охрана там. С муженьком-то зверь справится, тут даже сомнения нет. Но вот что дальше делать с Ариной? «Вот дальше и будем решать», — ответил сам себе, сидя в темном салоне и ища среди последних вызовов нужный номер. Теперь бы доходчиво абоненту объяснить, для чего Матвею адрес-то понадобился. Ох, сейчас начнется громкий ор и куча матов. «Да», – прорычал бес, приняв вызов после четвертого гудка. «Ты там с телками трахаешься, что ли?» – усмехнулся Матвей, слыша вдалеке женский смех. «Надо же хоть как-то разрядить обстановку, а то ведь взрыва гнева Божьего не избежать. Или бесовского, но сути это не меняет». «Не с мужиками же мне трахаться», — ворчал Карим, правда, скорее недовольный, что его оторвали от важного занятия, чем раздраженный голосом Матвея. «Чего тебе?» «Слушай, бес, а какого хрена, скажи мне, я сегодня поперся на этот гребаный банкет, а?» Матвей сделал паузу, все еще не зная, как подойти к нужному вопросу. Важен же ответ, а его получить не так-то и легко, как казалось изначально. «Ты, значит, с тёлками «Хорош мне зубы заговаривать», — фыркнул Карим, на что зверь лишь резко выдохнул, просек в два счета, но тем и лучше. «Печенкой чувствую, не просто так звонишь. Мне нужен адрес Скороходова», — выдал парень и застыл. Повисла молчаливая пауза, слишком напряженная и слишком уж затяжная. «Сейчас точно взрыв адреналина произойдет, а завтра нравоучений, а также раздраженного беса не избежать». «Повтори», — ожил бесик, стоило только о нем подумать. «Я не расслышал». «Не дури, бес». Матвей готовился к этому долбанному взрыву, хорошо выпить не успел, а то как за руль садиться-то. «Все ты прекрасно расслышал», — завел мотор на автомобиле, готовый сорваться в любой момент. «Но если уж со слухом плохо, то я повторю, не проблема. Мне...» Пауза. «Нужен...» Повторная пауза. «Адрес...» «Иди нахрен со своим Скороходовым!» Карим не дал другу закончить, так как нервы уже сдали. «Блин, звереныш, у тебя с головой проблема? Или мозги в член плавно перекочевали?» «Да не ори ты!» Матвей пытался держать себя в руках, потому что спорить с бесом сейчас бесполезно. Лучше сделать вид, что смирился. Времени как-то иначе искать нужный адрес нет, от слова совсем. Я только помогу ей, и все. «Опять она!» Бес не унимался. «Да какого ж хрена, скажи на милость, эта курва снова появилась в городе!» «А то ты не знал!» Усмехнулся Матвей, слыша, как его друг продолжает чертыхаться. «Знал, конечно же, поэтому и молчит сейчас, и ведь даже не планировал Матвея посвящать. Понять-то его можно, и если бы не сегодняшняя случайная встреча...» «Звереныш, послушай». Бес сменил гнев на милость, но парень его перебил. «Адрес». Одно слово, как отрезал. «Хватит уже слушать крики друга. Завтра еще предстоит череда нравоучений, а сейчас ему надо спасти Арину». «Просто помочь девочке, а потом может порхать птичка перелетная назад в свою Италию. Здесь ей делать точно нечего».